«Это дурацкая тушь!» — поморгав глазами, сказала Клодия, стараясь изобразить раздражение. «Кажется, мне что-то попало в глаз. У вас нет бумажного платка?» «У меня есть обычный носовой платок», — сказал Гамильтон, протягивая ей что-то чистое и белое. «Спасибо». Клодия торопливо промокнула глаза и почувствовала, как приступ слезливости постепенно проходит. Но тут оказалось, что она переусердствовала, промокая глаза. Теперь ей действительно что-то попало в глаз. Она снова промокнула глаза, поморгала, но что-то осталось в глазу, что-то мешало смотреть, словно песчинка на роговице. Досадливо пробормотав что-то, Гай поднялся на ноги. «Позвольте». Он сел рядом и твердой рукой взял ее за подбородок. «Не шевелитесь и смотрите вверх». Уверенно, как будто ему приходилось проделывать это сотни раз, Гай опустил вниз ее веко. «Я ее вижу», — пробормотал он. «Не двигайтесь». Еще мгновение, и он извлек соринку. «Вот спасибо!» Голос у Клодии немного дрожал. Отчасти от недавнего приступа, отчасти от того, что Гамильтон находился так близко. Нервные окончания снова напряглись, готовые принимать сигналы, отчего даже незаметные, как пушок, волоски на руках стали дыбом. «Судя по всему, вам приходилось проделывать эту операцию и раньше», — сказала девушка, заставив себя улыбнуться. «Только в те времена, когда Аннушка была маленькой, и ей попадал в глаза песок на пляже». То ли в этом были повинны два бокала вина, выпитые после джина с тоником, то ли трогательная фотография, но вся ее линия обороны распалась на части, словно мокрая бумага. Клодия вдруг увидела в этой истории обремененного тяжелой заботой родителя-одиночку, которому некому помочь. «Будь что будет», — облизав пересохшие губы, она сказала. «Мистер Гамильтон, я... Зовите меня просто Гай». Он едва заметно улыбнулся, не подозревая, в какое смятение приводит его улыбка все ее нервные окончания. «Пусть будет Гай». Ей хотелось, чтобы голос ее звучал деловито, но это давалось нелегко. «Я подумала над вашим предложением, и, учитывая обстоятельства, она не успела договорить». Двустворчатая дверь почти бесшумно распахнулась. На пороге стояла девушка, очень мало похожая на ту, которую Клодия видела в ресторане. Волосы ее были подобраны под бейсбольную кепочку, на ней были надеты джинсы и кожаная рокерская куртка. «Ты опять, папа? Последние гастроли перед тем, как наступит мужской климакс?» — дерзко произнесла девушка. Гай сразу же вскочил на ноги. «Где ты была?» Клодия поморщилась от его сурового тона. «Гуляла. А ты что подумал?» Гай сделал шаг к двери, и выражение лица девушки резко изменилось. Она узнала Клодию. «Боже мой! Кого я вижу? Никак это мать твоего незаконно рожденного ребенка. Что вы здесь делаете? Выколачиваете из него алименты? Аннушка!» Лицо девушки возмущенно вспыхнуло. «Так вот зачем ты заставил меня дать ее адрес? Ты притворился, что собираешься задать перцу идиотам, зарабатывающим себе на жизнь тем, что шокирует людей, а сам просто хотел увидеться с ней?